Глава 18. Ульяна. Ульяна рванула на террасу и застыла в дверях. «А, Игорь? Все в порядке?» — осторожно спросила и прикусила щеку, чтобы не улыбаться. Новый знакомый пытался встать, но плед его крепко опутал. «Да», — пропыхтел он, поднимаясь. «Качели у тебя какие-то шаткие, о». Сделав шаг, он схватился за поясницу. Ульяна тут же нахмурилась. «Сильно ударился?» — спросила с тревогой. «Болит?» «Ерунда», — отмахнулся Игорь, но, наклонившись за пледом, сразу застонал. Ульяна строго подняла левую бровь. «Мужчины такие мужчины, хотя Никитка вот нет, он ныл по любому поводу». «Ну что?» — Игорь бросил плед на качели. «Как я должен женщине признаться, что ушиб задницу?» — вскипел он. «Ясно все», — фыркнула Ульяна. «Я приготовила тебе комнату, идем покажу. И заодно мазь хорошую дам». «У тебя и мазь нужная есть?» — спросил Игорь. «У моей подруги двое шустрых, непоседливых и очень любознательных детей», — с улыбкой произнесла Ульяна. «У нее тут запас всякого, как в лучшей аптеке. Идем. И если там сильная гематома, лучше бы съездить в травму. Ушиб копчика — это не шутки. Крайне неприятная и коварная травма». «Все нормально с моим копчиком», — проворчал Игорь, но скривился на первом же шаге. «Не сомневаюсь», — ехидно произнесла Ульяна. Развернувшись, пошла в дом. «Твоя комната — это», — показала она. «Я переехала в ту». Махнула рукой в другую сторону. «Располагайся, вещи так и быть, сегодня развешу сама. Но сначала принесу мазь». Нянчиться со взрослым мужиком в ее планы не входило, но и не бросать же болезного. Натуральное дитя асфальта, брошенное в дикой природе. Да Ульяна и не была жестокой. Иногда немного вредной, это да. Покопавшись в запасах лекарств, где было, кажется, все, нашла три разных мази от ушибов. Взяв одну, вернулась в свою бывшую комнату. «Держи», — протянула Игорю, стоящему столбом посредине комнаты, тюбик. «Намажь, подожди, пока впитается». «Предлагаешь оставаться без штанов?» — спросила резко. Ему ее слова почему-то не понравились. «Да дверь закрой, и все», — фыркнула она, закатив глаза. «Тут даже щеколда есть. На, лечись». Игорь протянул руку, взял мазь. «Сколько я должен?» — спросил он. «Нисколько». Ульяна пожала плечами. У нее на Игоря были другие планы. Да и Ольга не против. «Так не бывает». Игорь нахмурился. Он явно был озадачен таким ответом. «За все нужно платить». «Да». Улыбка Ульяны стала хитрой. «Но не все измеряется деньгами». Игорь напрягся еще больше. «Поможешь мне немного по участку. Нужно его приготовить к зиме. Брать тебе деньги нам неудобно. Ты уже и так переплатил. Но разве что за продукты. Я, извини, не рассчитывала кормить мужчину за свой счет. У меня сейчас не самые лучшие времена, и лишние расходы я не потяну». Ульяна внимательно смотрела на Игоря. Было забавно наблюдать, как на его лице отражаются разные эмоции. Подозрительность, недоверие, настороженность. Кажется, она очень сильно напугала мужика. Вот те раз. Но рассказывать об истинных мотивах своего поступка она не будет. Мужская дружба и все такое, но и они, девочки, тоже дружить умеют. И она в три раза больше будет стоять у плиты, ну а Олежек, гад распоследний, прогуляется пингвином по Москве. «Да без проблем». В голосе Игоря были нотки недоверия. «Скажи сумму». «Пока поживем на старых запасах», — поспешила успокоить беспокойного Ульяна. «Нет, деревенский воздух и физический труд явно пойдут ему на пользу». «Обещаюсь не входить», — засмеялась она, выходя из комнаты и закрывая за собой дверь. «Так, вывесить одежду, но это первый и последний раз. Господин Гендир, владелец и все такое очень важное, тут жить как в отеле не будет, даже за большие деньги». Разобравшись со стиркой, Ульяна пошла на кухню. Теперь есть кому все скармливать. Значит, можно приготовить кабачковые лодочки. Уж проще некуда. Вынуть серединку, порезать ее и еще какие-нибудь овощи, добавить фарш или мелко рубленное мясо, вернуть все в получившуюся лодочку, под занавес посыпать сыром. А завтра можно приготовить что-то типа рататуя, только с кабачками. Послезавтра салат с кабачками, нарезанными слайсами и замаринованными. Тещин язык только с кабачками. Да, а не погорячилась ли я? Ульяна скептически усмехнулась. Кабачки каждый день ужас просто. Так ладно, еще кабачковую запеканку можно и пирог. Итого...» Прищурившись, она загибала пальцы, считая рецепты. «На недельку хватит». Она посмотрела на руки, загнула 7 пальцев. «Дальше я буду думать завтра». Но мозг подсунул еще парочку идей. «Точно после недели оладий объявлю неделю омлетов. И первый пойдет фриттата с кабачками. И надо их еще брусочками пожарить в кисло-сладком соусе, да с чесночком. Ох!» — вздохнула Ульяна. «Вот правда ведь, у всех проблем одно начало. Сидела женщина, скучала. Ой, я же борщ сварить хотела». И пока опять не забыла, сразу полезла доставать косточку. Борщ тоже тема холиварная, можно читателей развести на комменты. Там рецептов приготовления тьма тьмущая, и каждый будет говорить, что только его способ приготовления самый-самый. Добавлять уксус или нет, чтобы свекла не красилась. А сахар? Ой, при умелом подходе можно целую битву кулинарную организовать. Тон негатива Ульяна не боялась, уже обросла броней давно на этот счет. Ладно, главный гендир, успешный чего-то там, повезло тебе. Не одними кабачками кормить буду. Ульяна, захлопнув дверцу морозилки, понесла косточку в раковину. Из комнаты для гостей не доносилось ни шороха. Главное, чтобы этот орел гордый намазал свой копчик и не строил у себя героя, если там серьезный ушиб. Оглянувшись на дверь, Ульяна прислушалась. Нет, тихо. Но взрослый мальчик должен же хоть немного соображать. Она включила чайник и полезла проверять запасы. Хотелось чего-то уютного и ароматного. Закинула в заварник яблоко, уж чего-чего этого добра хватало, и черной смородины. Ну и как не добавить к чаю кусочек шарлотки? «Сегодня я отдыхаю». Ульяна села у окна на кухне. Красивый вид на участок радовал глаз. Еще немного и включится подсветка. Там все на датчиках. А завтра будет фитнес на свежем воздухе. Чай заварился, и она налила себе его в прозрачную чашку. Красивый такой оттенок получился глубокий. А за окном медленно наступали сумерки. Проходил хлопотный день, принесший столь неожиданные новости. «Ну как тебе, Игорь?» Всплыло на экране сообщение. «Не знаю, не готовила». Написала в ответ. «Шуточки твои». Оля добавила толпу смайликов, закатывающих глаза. «Ты понимаешь, кто он? Не старый, на морду вроде ничего, состоятельный. Должен быть с мозгами, раз такой бизнес поднял. Оля, путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Я одного уже прикормила на свою голову». Попыталась отбиться от такого сватовства Ульяна. «Это другое. Заведи умную беседу за чашкой чая. Я-то знаю, что и чай ты делаешь вкусный, и беседы вести умеешь. Не ссы, лягуха!» Пришло очень вдохновляющее сообщение. «Такая простая», — тихо усмехнулась Ульяна. «У таких женщин вот как отсюда и до заката». Сделав глоток чая, она повернулась к окну. Уже чувствовалось дыхание осени. Впереди синоптики обещают дожди. Ульяна грустно улыбнулась. В ее жизни осень уже наступила. А скоро придет зима. Но сидеть сложа руки она не собирается, это просто пауза. Улыбка стала мечтательной. Воображение Ульяны рисовалось новое кафе или кофейня, что-то уютное, камерное. «Спасибо за мазь». От негромкого голоса Игоря она вздрогнула, замечталась. «Да всегда, пожалуйста», — произнесла ехидно. «Чаю?» «С удовольствием». Игорь подошел к столу. Ульяна дождалась, когда он сядет, и добавила. «Наливай чашки там», — указала пальцем на полочке. «Чай вот. Шарлотку будешь?» Она мило улыбнулась. «Тоже взять самому?» Игорь поднялся. «Именно», — Ульяна щелкнула пальцами. «Ты в состоянии перегнать свою машину сюда? Тут как-то надежнее будет». «В состоянии». Игорь налил себе чаю, не забыв с подозрением посмотреть, что там в прозрачном чайнике плавает. «Спасибо». Он снова сел за стол, тоже посмотрел в окно. «Вид здесь гораздо приятнее, чем из окон того домика». Он сделал глоток чаю. «Очень вкусно. В ресторанчиках, куда я часто хожу, подают такой. Всякий экзотический чай. Мне нравится». «Я так рада, что смогла угодить». Наигранно и совершенно нагло соврала Ульяна. «Игорь», поставив локоть на стол, подперла щеку. «А ты всегда такой индюк напыщенный. Я на тебя не работаю. Ты меня не нанимал. Но ведешь себя, как будто ты тут важная персона». Ульяну такой комплимент разозлил. «Ты гляди, ресторанный критик выискался». И хоть Игорь чисто внешне ей приглянулся, да и вроде как мужик не глупый, но заносчивый засранец. а она уже побывала в отношениях с подобным типом, мнящим себя пупом земли. Зато ты королева язвительности. Не остался в долгу, Игорь. Но готовишь реально круто. Я знаю. Ехидно произнесла Ульяна. Итак, нам придется минимум месяц уживаться вместе. Денег с тебя я не беру, поэтому никаких обязательств не несу. Так что выставить могу в любой момент. Понял. Хмыкнул Игорь. Любишь доминировать? Нет. Серьезно ответила Ульяна, не поддержав шутку. Или не шутку? Просто сразу бью сковородкой. Веди себя прилично, и все будет хорошо. Обещаю держать себя в руках. Не менее серьезно произнес Игорь, но в его глазах горели костры ехидства. Оля, куда ты лезешь? Ульянке захотелось отвесить себе подзатыльник. Ну чего ты тыкаешь его? Пусть живет себе спокойно. Тебе нужно не дать выиграть Олегу. Вот и договорились. Ульяна выпрямилась. Я сегодня только ужин приготовлю, больше ничего делать не буду. Завтра обещают хорошую погоду, а на участке много работы. Это намек. Правильно считал ее посыл Игорь. Никаких намеков. Откинувшись на спинку стула, Ульяна коварно улыбнулась. На участке много работы, и твоя плата — помощь мне. Ничего сложного, ты должен справиться. Но в ее голосе была тонна сарказма. Очень приятно, что ты в меня веришь. Игорь невозмутимо поедал шарлотку. Вот за еду мне еще работать не приходилось. Ульяна только развела руками. Таковы ее условия. Не нравится? Добро пожаловать отсюда. Ты откроешь ворота. Игорь, кажется, решил не раздувать. Конечно, иначе как ты загонишь машину? А вот Ульяна не удержалась, мысленно отругала себя. Там грязь хоть подсохла. Игорь вздохнул. Не хочу ушатать еще и кеды. Я выдам тебе галоши. Ульяна широко улыбнулась. Этот биг босс точно не знает, что это такое. Вместо итальянских крокодилов лучше бы с собой взял пару обычных галош. Ну или попросил бы шить вручную. Язва. Игорь поднял взгляд в потолок. Весь его вид был каким-то мученическим и вопрошающим. За что мне это все? Давай эти галоши, не хочу машину оставлять там. Не доверяю я жителям.